Глава 5. Германия. 1 мая 1944-го верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин издал приказ номер 70, в котором говорилось: «Но раненый зверь, ушедший в свою берлогу, не перестает быть опасным зверем. Чтобы избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности порабощения, нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге». Эти слова помнят все фронтовики. Мы добили зверя в его берлоге. Надо было строить новую жизнь. Честно говоря, служить в Германии мне не хотелось. Там все было чужим. А на это чужое я уже насмотрелся. Но не мне решать. Приказ. Этого требовала обстановка. Никто из летчиков, штурмовавших Берлин, не вернулся сразу домой. Наша армия осталась в Германии. Вторая воздушная армия генерал-полковника Красовского расположилась в Австрии. Четвертая воздушная армия генерал-полковника Вершинина в Польше. Красовский звал меня служить к себе, но я отказался. Не видел смысла в том, чтобы без какой-то цели переходить из одной армии в другую. И еще понимал, почему Красовский меня звал. Дело в том, что он был сильно обязан отцу. Всем, и жизнью, и карьерой. Красовский начинал служить еще в царской армии. Участвовал в Первой мировой. Дослужился до унтер-офицера. Это унтер-офицерство ему пытались припомнить в гражданскую войну. Несмотря на то, что он с первых дней революции сражался в Красной гвардии. Примечание. Степан Акимович Красовский. 1897-1983. Советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза. 1945. Призван в русскую императорскую армию в мае 1916 года. Окончив курсы механиков беспроволочного телеграфа, был произведен в унтер-офицеры и назначен начальником радиостанции корпусного авиаотряда на Западном фронте. С 1918 года служил в Красной армии, был авиамотористом, затем начальником связи 33-го авиаотряда. С октября 1919 года комиссар авиационного отряда в составе 4-й армии. С мая 1920 года комиссар 1-го азербайджанского авиаотряда ВВС 11-й армии. Сражался против армии адмирала Колчака. Участвовал в боевых действиях за Кавказье. С 1952 года командующий ВВС Московского военного округа. С 1953 года командующий ВВС Северокавказского военного округа. В 1956-1968 году начальник военно-воздушной академии, маршал авиации 1959. Отец помог Красовскому отбиться от нападок, поручился за него. И, видимо, потому Красовский и хотел, чтобы я служил под его началом. Отплатить добром за добро. Но я не хотел ходить в любимчиках. Больно слушать обвинения в адрес отца. Хоть кто-то бы выступил против в его защиту. Хоть кто-то бы вспомнил, как отец ему помог. А он ведь многим честным людям помогал отбиться от вражеских нападок. Сложилось так, что именно Красовский сменил меня на посту командующего ВВС МВО. Я был рад этому. Мое хозяйство попало в хорошие руки. До меня доходило, что в качестве моего преемника рассматривалось несколько человек. Например, генерал-лейтенант Соколов-Соколенок. Примечание. Николай Александрович Соколов-Соколенок. 1900-1977. Советский военный деятель, участник гражданской войны. Заместитель командующего военно-воздушными силами в 1941-1942 годах. Генерал-лейтенант авиации. Не имею причин сказать о нем плохо. Но он больше профессор, нежели летчик. Такого нельзя ставить командовать авиацией целого округа. Сначала мне казалось, что после победы я заскучаю, но я ошибся. Дело было не в проворот. Вот когда в полной мере пригодился мне опыт, полученный в инспекции ВВС. На какое-то время я превратился в завхоза. Решал хозяйственные вопросы, размещение, снабжение, строительство. Особо следил за тем, чтобы мои бойцы вели себя порядочно с местным населением. Тогда разные были настроения. Многие считали, что все немцы враги и человеческого отношения не заслуживают. Не только солдаты и офицеры. Маршалы с генералами так считали. Приходилось напоминать, что фашист и немец – это разные понятия. что не все немцы враги. Про Тельмана. Примечание. Эрнст Тельман. 1886-1944. Лидер немецких коммунистов. Депутат Рейхстага в 1925-1933 годах. Один из главных политических оппонентов Гитлера. Погиб в концентрационном лагере Бухенвальд. Про Тельмана напоминал про Энгельса. Примечание. Фридрих Энгельс. 1820-1895. Немецкий философ, один из основоположников марксизма, друг и соавтор Карла Маркса. Напоминал про то, что Красная Армия с мирным населением не воюет. Про боевую учебу тоже не забывал. Мои летчики тренировались регулярно. С горючим случались перебои. Приходилось иногда надавить, чтобы получить свое. В 1953-м мою заботу о боевой подготовке личного состава пытались представить таким образом. Будто я получал горючее, предназначавшееся другим дивизиям, и продавал его на сторону. Я рассмеялся в лицо следователю, когда услышал эту чушь. Ладно, из столовой могли продать на сторону, то есть кому-то из местных, несколько буханок хлеба. Такое бывало, и с этим нещадно боролись. Но кому я мог продать тонны горючего? В Германии, в нашей зоне, в 45-м, кому, кроме наших войск, оно было нужно? Кто там еще ездил или летал, кроме нас? Если, говорю, вы взялись выбивать лживые показания из моего начальника АХО, то хоть выбивайте с умом, так, чтобы им поверить можно было. Лучше бы про фотопулеметы, но ведь это неинтересно. Примечание. Фотопулемет, фотокинопулемет. Автоматическая фотокинокамера, устанавливаемая на боевом самолете для контроля применения вооружений. Трудно представить, что фотопулемет можно продать кому-то на сторону. До такой явной чуши даже мои следователи не додумывались. Хотя, признаюсь, под фотопулеметы пару раз получал в обход других дивизий, было такое. В том, что касается боевой подготовки личного состава, я не останавливался ни перед чем. Надо, значит, будет. Нет ничего важнее боевой подготовки. Весь смысл жизни военного летчика в готовности номер один. Когда сидишь в кабине и ждешь команды, только одна мысль – выполнить приказ. И высшая радость вернуться с победой. Чтобы сам невредим. И все. Кто с тобой вылетал, тоже вернулись. Вот пишу сейчас, а мысли переносят меня в кабину самолета. Здоровье уже не то, чтобы летать. Да и не пустят меня. Но в мыслях или во сне я летаю часто. Ощущение полета – это как праздник. У меня отобрали все – свободу, призвание, положение. Теперь хотят отобрать отца. Разве я не знаю, почему меня выпустили на год раньше? Знаю. Поняли, что сломать меня не получится, и решили действовать иначе. Не угрозами, а уговорами. Для того и свободной жизни понюхать дали. Чтобы был позговорчивее. Выпустили, квартиру дали. Путевку, деньги какие-то выделили. Обещали вернуть все, что отобрали в 53-м. Только согласись с тем, что мы правы, а судьи отца. К Якову тоже примерно так же подступались. Но в нашем роду предателей нет. Не такие мы люди, не так воспитаны. Когда война закончилась, у всех нас было такое чувство, будто мы к жизни вернулись. В полном смысле этого слова. Все радости стали нам доступны. Каждый день радовал. Любовь опять же. Поскольку я был свободен, с Галей мы расстались, я позволял себе интересоваться женщинами. Интересовался не просто так, а с дальним умыслом. Подбирал себе подругу жизни, новую жену. Без жены дом не дом, да и детям моим нужна была женская рука. А то с ними получалось совсем как со мной после гибели мамы. Отец на работе, дети растут под присмотром горничных и охраны. Люди, конечно, свои, детям плохого не сделают. Но дело не в этом. Нужна материнская ласка, материнский присмотр. Надежды на то, что удастся помириться с Галей, у меня уже не было. Мы разошлись окончательно. Галя даже из Москвы уехала. Я, признаться, был очень удивлен, когда она в первый раз приехала ко мне на свидание. Да еще и дочку Надю с собой привезла. Думал, что забудет меня с концами после ареста, а вышло наоборот. А те, на кого надеялся, поспешили меня забыть. В Дальгове Примечание. Дальгов де Бериц. Город в Германии, близ Берлина. В 1945 году там находился штаб 286-й истребительной авиационной дивизии. В Дальгове у меня был роман с медсестрой Соней Лукьяновой. Чувство наше вспыхнуло в одночасье, но так же быстро и догорело. Наверное, мы были слишком разными людьми. И Соня меня почему-то боялась. Не в том дело, что я ее пугал чем-то. Такого, разумеется, не было. Она просто боялась и не верила, что полковник, комдив, сын Сталина, может иметь к ней какой-то интерес, кроме того самого. А мне Соня очень нравилась. Она была веселая, задорная, голосистая. Пела так, что заслушаешься. Сам я петь толком не умею, но красивое пение слушать люблю. Вскоре Соня вышла замуж за майора-танкиста. Я так понимаю, что с ним ей было просто и понятно. Я человек простой и никогда не кичился тем, чей я сын. Но некоторые люди придавали этому слишком большое значение. Я это сразу чувствовал, потому как они со мной держались. А про Соню сначала думал, что она застенчивая, но, как оказалось, ошибся. Кто на молоке обжегся, тот на воду дует. Я решил, что теперь стану искать себе жену в других кругах. Скоро нашел. Стоит только захотеть по-настоящему и найдешь. Мне понравилась Катя, дочь маршала Тимошенко. Примечание. Семен Константинович Тимошенко, 1895-1970. Советский военачальник, маршал Советского Союза, 1940. Дважды Герой Советского Союза, 1940-1965. Народный комиссар обороны СССР, май 1940, июль 1941. После войны командовал войсками ряда военных округов. Дочь Екатерина, 1923-1988, была женой Василия Сталина с 1946 по 1949. Официально их брак не был зарегистрирован. Она была старшей в семье, рано осталась без матери. Катя казалась мне серьезной, ответственной женщиной, способной стать не только мне женой, но и матерью моим детям. У Кати самой была мачеха, она должна была понимать, что к чему. И отзывались о Кате хорошо, уважительно. Мне в таких делах советчики не нужны, но я помню, как отец однажды сказал мне грузинскую поговорку. В переводе она звучит так. «Когда выбираешь жену, надо больше верить не глазам, а ушам». У нас с Катей было много общих знакомых, тех, чьему мнению можно было прислушаться. Сыграла свою роль и место, где разгорелся наш роман. Сочи, море, курорт, легкая атмосфера. Это был первый мой настоящий отпуск с начала войны. Когда не лечишься, не отсыпаешься впрок, а просто наслаждаешься отдыхом. Не стану долго распространяться о причинах, по которым у нас с Катей не сложилось. Скажу, что тут уже я повода не давал. Если изменял ей с кем-то, так только со службой. Но мы с Катей были очень разными людьми. И взгляды на жизнь у нас сильно различались. Это открылось не сразу, а после того, как мы начали жить вместе. Одно время я успокаивал себя тем, что стерпится, да слюбится, но не слюбилось. Обидно было ошибиться с выбором во второй раз. Но что тут поделаешь? Все кругом не сложилось. У нас с Катей не сложилось, у нее с Сашей и Надей тоже. Катя обижалась, замыкалась в себе, подолгу ни с кем не разговаривала, что делало домашнюю обстановку невыносимой. Жизнь учит нас терпению и прощению, но нельзя терпеть и прощать бесконечно. Терпения хватило на 2 года. Победа и возвращение к мирной жизни были огромной радостью, но эту радость омрачало беспокойство за отца. Неимоверное напряжение военных лет не могло не сказаться на его здоровье. Отец всегда производил впечатление крепкого человека. Он, на моей памяти, никогда не болел, а в 45-м у него начало подниматься давление, сердце начало прихватывать. Но отец, несмотря на это, продолжал работу. В феврале был в Ялте, в июле – в Потсдаме. В Потсдаме я увидел его другим, постаревшим, уставшим. Сердце больно сжалось, я осознал, что отец не вечен. Понял, что когда-нибудь настанет день, когда мы простимся навеки. Отец по моим глазам понял, о чем я думаю. Усмехнулся, погрозил мне пальцем и сказал, что не спал несколько ночей. Не мог уснуть ни на минуту, потому что ехал на поезде через разоренные военные области. Я понял, это была очень тяжелая картина, особенно для такого чуткого человека, как отец. Люди разные. Один увидит руины и спокойно поедет дальше. А другой подумает о людях, которые когда-то здесь жили. О том, что пришлось им вынести. О том, какое это ужасное горе война. Отец, кроме этого, еще и думал о том, как бы поскорее все восстановить. Восстанавливать разрушенное начинали еще во время войны. Буквально на второй день после освобождения. Но в 45-м еще мало что успели сделать. Я предложил отцу полететь из Потсдама в Москву на самолете. Сам вызвался сесть за штурвал. Еще со времен авиашколы была у меня такая мечта – прокатить отца на самолете. Но все никак не удавалось. Отец отказался. Сказал, что еще не все успел рассмотреть и что планирует на обратном пути провести в вагоне несколько совещаний. «Все только начинается», – сказал отец на прощание. Я сначала понял его слова так, что, мол, страну восстанавливать только начинаем. Лишь после того, как американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, я сообразил, что имел в виду отец. Он имел в виду, что война не закончилась. Настоящее противоборство двух систем, социализма и капитализма, только начинается.